Его пока еще никто не смещал с должности рейхсфюрера СС. «Сместят. Надо, чтобы сместили», — спокойно ответил Мюллер. «Вы же понимаете, что одиозность рейхсфюрера не позволит ему жить в подполье. Да и потом...» «Что?» «Договаривайте, пожалуйста, это невежливо обрывать мысль. Он ваш враг, рейхслейтер. Зачем же брать его в расчет? Его надо выводить из расчета». «А Кальтенбруннер?» — задумчиво спросил Борман. «Почему бы ему не стать фюрером организации, а вам его начальником штаба и заместителем?» «Потому что я не верю Кальтенбруннеру», — ответил Мюллер. «У вас есть к этому основание?» «Есть». «Изложите». Мюллер покачал головой. «Не стану, рейхслейтер. Пожалуйста, простите меня, но я не стану этого делать. Я никогда не был доносчиком. Увольте. Вы сами можете убедиться в правоте моих слов, проверив Кальтенбруннера». «Каким образом?» — осведомился Борман. «А вы попросите его поработать с Канарисом». Борман удивился. «Почему именно с Канарисом?» Мюллер ответил жестко. «Я сказал вам то, что счел возможным сказать, рейхслейтер». Борман пожал плечами, снова поднялся, походил по кабинету, потом спросил: «Как вы намерены назвать нашу тайную организацию офицеров СС?» «Она уже названа по первым буквам — Одесса. И огромное вам спасибо за то, что вы назвали Одессу нашей организацией». «Разворачивайте работу, Мюллер. И как следует подумайте, чтобы начало трассы нашей Одессы шло из Берлина, отсюда, из Рейхсканцелярии. Оборудуйте запасные штабы этой трассы здесь, в столице, потому что грядут уличные бои. Да-да, увы, именно так. Подвалы, метрополитены, подземные коммуникации — все это должно быть знакомо вам так, чтобы вы ориентировались в этом лабиринте, как поп в Ветхом Завете». Душное ощущение кольца. «А почему бы вам самому не пустить себе пулю в лоб, Штирлиц?» — спросил Шелленберг, положив свою мягкую женственную руку на плечо штандартенфюрера. «Гарантирую отменные похороны». «Я логик», — ответил Штирлиц. «Люди моей породы боятся переторопить события. Шлепнешься, а через час выяснится, что ты нужен живым. Мне это как раз вы значительно более выгодны мертвым. Чтобы было на кого свалить провал переговоров Вольфа с Даллесом?» Шелленберг вздохнул. «Конечно. Но выкладывайте, о чем говорили с Мюллером. Об операции в Швейцарии. Признайтесь честно, на чем он взял вас?» «На знании. Он знает больше меня, он знает все». «Если бы он знал все, вы бы висели на дыбе, а меня вы держали в одной камере с Канарисом. Он знает только то, что ему полагается знать. А вот мне снова нужен ваш поп. И кто-то еще, через кого мы будем гнать дезинформацию вашему новому покровителю Мюллеру. Вас интересует, почему я говорю с вами так открыто, несмотря на то, что вы провалили дело?» «Не я, а кто?» «Мы, все мы. А в первую очередь Вольф». «Вы думаете, что говорите?» «Думаю. Думаю, постоянно думаю». «Так почему же вы продолжаете быть со мной откровенным, несмотря на то, что я провалил дело?» «Потому что вы отдаете себе отчет, связывать себя с Мюллером накрепко безумие. Мы, разведка, можем вынырнуть. Он, гестапо, обречен на то, чтобы утонуть. Вы действительно уже побывали у него?» «Да». «Он вызвал вас, не поставив меня в известность?»